мы поднялись ко мне. Я жил все в той же комнате, что и год назад. Обставлена она была небогато. Кровать, стол, который служил и столовым, и письменным. Два стула, этажерка с книгами. Вот, пожалуй, все. Полесский сел. Он был, как обычно, небрит. В не очень чистой сорочке, с расстегнутым воротом. Галстука он никогда, сколько я помню, не носил. Редактор нередко подтрунивал над моей привычкой часто менять сорочки и носить галстук. Называл меня в шутку «восходящий класс» или «советский буржуй». Всерьез утверждал, что в условиях Заполярья это все чистоплюйство, это ни к чему. И любил вспоминать 20-е годы, когда больше интересовались мозгами человека, чем его внешним видом. Полесский был прекрасным оратором. Сам я совершенно не умел говорить публично. Но меня всегда раздражали люди, которые, занимая ответственные посты и уже в силу одного этого обязанные умно и сердечно говорить с народом, читали свои речи по записке. Как-то после одного из партийных активов, на котором Полесский выступал особенно интересно, речь шла о перспективах развития нашего района. Я сказал ему: «Меня поражает твоя способность выступать без всякой шпаргалки и при этом никогда не сбиваться, не терять нить». «Знаешь, — продолжал я, — бывает, когда ты начинаешь какой-нибудь очень длинный словесный период, я боюсь, что ты не вылезешь из него. А ты все же каждый раз с честью выходишь из трудного положения. И мне становится обидно за других, которые часто мямлят и сбиваются, даже говоря по записке. А хочешь, я скажу, почему многие наши ораторы разучились говорить без записки?» — внезапно спросил Полесский. И, не дожидаясь ответа, продолжал: «Догматизм, понимаешь? Формулировочками живут, чужими мыслями, этакими болванками готовыми мыслят. У них даже на то интеллекта не хватает, чтобы формулировки-то зубрить. Вот они их и выписывают, а потом с листками на трибуну лезут. Потеряется один листок, и все, оратору крышка. Понял?» Я подумал тогда, что кое в чем Полесский прав. Начетчиков у нас и вправду развелось немало. Но меня неприятно поразил его тон. Полесский говорил обо всем этом с ехидством, сознанием, что только ему доступно судить и анализировать то, что не под силу понять мне, человеку маленькому и политически наивному. В его словах я почувствовал какое-то злорадство и спросил себя: а стал бы Полесский говорить мне все это 4 или 5 лет назад? И тут же ответил: конечно, нет. Но в последнее время вообще многое изменилось, и люди стали как-то самостоятельнее, независимее, что ли, увереннее в себе. Во всем ощущал я дух времени, нового времени, активного, деятельного. Теперь и Полесский стал особенно часто повторять: «Надо кончать с догматизмом». В нашей городской газете появилась даже статья под таким заголовком. Речь шла о партийной учебе и о том, что в этом деле много казенщины и начетничества. Статья мне показалась правильной. «Так вот, Арифьев, — сказал Полесский, доставая из кармана цепочку из канцелярских скрепок, которую имел обыкновение крутить, — мне нужен материал». «О чем? — спросил я. — У тебя плохо с планом? — вместо ответа спросил он. «Мне не дают цемента, — ответил я. — Нам нужна статья на тему «Почему туннель-строй не выполняет план». Я задумался. Мысль о том, что к борьбе за цемент можно будет привлечь газету, поначалу захватила меня. Наверное, и сам Полесский еще не осознает до конца всей важности той роли, которую могла бы сыграть газета. Для него это просто очередная проходная статья. Надо объяснить ему все, зажечь его. Для этого необходимо посвятить Полесского во все подробности, рассказать о том, что вместо 8 вагонов, по графику, последнюю неделю я получил только 3, об отношении Кондакова. Но едва я попытался начать свой невеселый рассказ, как Полесский оборвал меня, махнул рукой и скороговоркой сказал: «Причины невыполнения плана ясны каждому, об этом и напиши. А других претензий к комбинату у тебя нет». «Нет? Например, как ты относишься к Кондакову?» — внезапно спросил меня Полесский. «Дело он как будто знает», — ответил я. «Впрочем, не люблю его». «Отрицательная селекция кадров», — усмехнулся Полесский. Я не очень понял, что он имеет в виду. Но на мой вопрос Полесский ответил туманно. Что там? Будет время, поговорим. И, меняя тему, сказал. Так ты напишешь статью? И Кондакову можешь влепить. Не бойся, мы напечатаем. Я сказал, что постараюсь написать. И Полесский ушел, видимо, очень довольный. Я уже сел за стол, положил перед собой лист бумаги, даже заголовок придумал такой, который наверняка понравился бы Полесскому. До каких пор? Но вдруг понял, что ничего не смогу написать. Зачем? Для чего писать эту статью? Чтобы все знали, что перебои в доставке цемента — единственная причина невыполнения нашего плана? Но что это даст? Ведь и так все всем известно. Для чего же писать? Только чтобы обрушиться на Кондакова? Конечно, никто и ни в чем не сможет меня упрекнуть, если я напишу такую статью. Но каков будет подлинный смысл моей статьи? Не будет ли она означать, что я хочу назойливо подчеркнуть свою полную непричастность ко всем нашим неполадкам, переложить вину на область, на Москву? И чем больше я думал об этом, тем больше склонялся к решению ничего не писать. По крайней мере, до тех пор, пока не вернется Орлов. На четвертый день вечером Орлов приехал из Заполярска. Я был уже дома. Он вошел ко мне, как обычно, и я входил к нему без стука. «Из дальних странствий возвратясь», — громко продекламировал он с порога. «Ну как, есть цемент?» — нетерпеливо воскликнул я, вскакивая навстречу Григорию. «Цемента нет», — ответил Орлов. «Есть два электровоза, десяток буровых молотков, шланги и еще какая-то мелочь, а цемента нет». В эти три дня я несколько раз вспоминал о Григории. Почему-то я был уверен, что Григорий достанет хоть немного цемента. Как видно, мои надежды были напрасны. «Почему?» — спросил я. Попытка была с самого начала обречена на провал. Григорий безнадежно махнул рукой, повесил пальто на гвоздь и подсел к столу. «Меня и слушать не захотели. Говорят, пишите в Москву, требуйте от своего министра, от своего министерства. Они говорят...» «Это мы и без них знаем, куда писать и от кого требовать», — прервал я Григория. Я был зол на облсполком. На Орлова и на самого себя. На облсполком за то, что он отмахнулся от нужд нашего строительства. На Орлова за то, что он обманул мои ожидания. На себя за то, что я так ждал возвращения Григория, когда все для меня вернется в привычную уже колею, и мы снова проведем вечер вдвоем. Я так ждал его, а теперь разговариваю с ним, как с каким-то толкачом, агентом по снабжению. «Ну, как там вообще?» «В Заполярске-то?» — спросил я, стараясь переключиться. «Ты знаешь, просто чудесный город!» — воскликнул Григорий, и я успокоился, услышав в его голосе знакомые восторженные нотки. «Мне ведь довелось пробыть там только полдня, тогда, когда я ехал к вам из Москвы. А теперь трое суток. Огромное строительство. Мне рассказывали, что во время войны город сгорел на одну треть». «Наполовину», — поправил я его. «Тем более...» Сейчас же согласился Григорий. А теперь почти все дома восстановлены. «Больше трети еще не восстановлено», — сказал я уже просто так, но угад, чтобы немного умерить его восторженность. «Ну, я не знаю статистики», — миролюбиво согласился Григорий. «А если судить по зрительному впечатлению, то город почти восстановлен. А сколько заложено новых домов?» «Вот где наш цемент». «План, дружище, план». Менторски произнес Григорий. «У нас тоже план», — пробурчал я. «Мы крупица в сложной системе мироздания». Чуть иронически, но все же не без нотки назидательности, сказал Григорий, закурил и спрятал обгоревшую спичку обратно в коробку. Единственная его привычка, которая мне не нравилась. Я не мог сердиться на Григория. Не сомневался, что там, в Заполярске, Григорий сделал все, чтобы получить цемент. Но когда речь шла о нашем туннеле, я не воспринимал никакой иронии. «Слишком уж все стройно в этом твоем мире». «Во-первых, он не только мой», — отозвался Григорий, — «но и твой тоже. Это мир, в котором мы живем, наш, советский мир». Не любил я возвышенных слов «наш, советский мир». Нет, не любил. Но «не любил» — это не совсем то определение. Я просто полагал, что эти слова не надо произносить в суе. Советский мир был тем миром, в котором и ради которого я жил. Вне его нет нас. Это нечто само собой разумеющееся, как сама жизнь. Его надо строить. Это значит жить и защищать, когда на него нападают враги. А разглагольствовать об этом нечего. «Ну ладно», — сказал я. «Так или иначе, а цемента нет. У Кондакова мне тоже ничего не удалось больше выбить. Ну, кроме того вагона. Почти ничего. Жалкий вагон. Небогато. Хочешь выпить? У меня есть немного водки». «Нет, сейчас не хочу», — ответил Григорий. «Устал». «Тогда спать?» «И спать не хочу». Он сидел и курил одну папиросу за другой, запихивая в коробку обгоревшие спички. Я видел, что Григорию не терпится что-то мне рассказать. Он ничего не умел скрывать. Его выдавали глаза. «По дороге домой я заходил в лагерь геологом», — начал, наконец, Григорий. «Ах, вот оно что!» «Они тут, рядом, с полкилометра от нас. Ты, наверное, не знаешь. Захотелось посмотреть, как там устроилась эта Волошина». «Ну и как же?» — безразлично спросил я. «Да хорошо устроилась», — не замечая моего тона, ответил Григорий. «Они в палатках живут. Экспедиция небольшая, а эту девушку зовут Ирина». Конечно, она рассказала ему о нашем разговоре, и сейчас мне предстоит оправдываться и доказывать, что против этой девчонки, как таковой, я, собственно, ничего не имею. «И что же?» «Да ничего особенного. Я и разговаривал-то с ней минут 5, не больше. Спросил, не надо ли ей чего в туннеле». «Послушай, Андрей...» Григорий бросил в блюдце недокуренную папиросу. «А тебе не кажется, что в этой девушке заключена какая-то сила, а? Как бурный весенний поток?» «Ну, начинается», — подумал я. «В ней столько энергии, — продолжал Григорий, — столько воли к жизни, и вместе с тем чистота какая-то, как первый снег, как поле, покрытое первым ноябрьским снегом». Он вытащил из пачки очередную папиросу. «Мы обязательно должны помочь ей. Сказать по правде, я до сих пор не могу понять, почему ты встретил ее тогда так неприязненно». «Значит, о второй встрече не рассказывала», — отметил я про себя и почему-то почувствовал облегчение. «Помогай, пожалуйста», — равнодушно произнес я. «Андрей, я не узнаю тебя». Григорий взмахнул рукой с зажатой в пальцах папиросой. «Ведь это так на тебя не похоже». «Что именно?» «Почему, как только речь заходит об этой девушке, ты превращаешься в какого-то другого человека, черстого, равнодушного? В чем дело? Какие у тебя причины?» «Причины». Да, он был прав, задавая мне этот вопрос. Григорий знал почти все обо мне. Все, кроме истории со Светланой. Об этом я ему никогда не рассказывал. Он не знал, что 1,5 года назад сюда приехала девушка, смелая, хорошая, красивая. Не знал, что я любил ее так, как, наверное, никогда уже не полюблю в жизни. И она любила меня. Не знал, что жизнь сломала ее, что горы и полярная ночь стали между нами. Что Крамов, человек с душой Иуды, воспользовался этим, чтобы посеять в ее сердце страх и мысль о бегстве. Она тоже была романтическая девушка, как бурный весенний поток, и чиста, как поле, покрытое первым ноябрьским снегом. Была. Откуда-то издалека до меня снова донесся голос Григория. «Какой-то цемент способен захватить тебя, овладеть всеми помыслами, а тут рядом живет человек, обратился к тебе за помощью, и твой долг не только человеческий, но и коммунистический». «Ну, хватит», — сказал я, — «не учите меня жить». «И насчет цемента оставь. Цемент — это наша стройка, а для меня в ней вся жизнь, ясно?» Первый раз я говорил с Григорием так резко. Григорий встал. «Ты зря так. Можно заботиться о цементе», — сказал он, заикаясь более чем обычно, — «и оставаться при этом человеком». Григорий пошел к вешалке. Мне надо было остановить его. Сказать, что я не прав, что разговаривал сейчас не с ним, совсем не с ним. Но я не мог. Вместо этого я сказал: «Ну и попробуй». Мы расстались. Первый раз вот так, на полуслове, не попрощавшись. Шли дни, положение на стройке не менялось. Может быть, все-таки следовало послушаться совета Полесского и написать статью. Конечно, резонанс от статьи в городской газете не мог быть уж очень большим, но газету читают и в области, и наверняка в «Правде», там, где составляют обзоры печати. И одно дело, когда вопрос о цементе для нашей стройки ставится только по служебной, ведомственной линии, и другое, когда им заинтересуется общественность. И все же я медлил. Пришел посоветоваться к Трифонову, который был теперь секретарем парторганизации. Рассказал о предложении Полесского. Старик выслушал и решил, что надо писать. «Не могу», — сказал я. «Попробовал уже. Несколько раз садился, но не могу». «Странно», — усмехнулся Трифонов. «Тебе ведь не роман сочинять нужно, или, скажем там, стихи. Изложи, как есть, и все, без всяких там красок. Плакать и прибедняться тоже нет смысла. А написать, как есть, не вижу в этом вреда». Вечером я снова уселся за стол. И опять у меня ничего не получилось. Может быть, потому что во всем этом деле были некоторые настораживающие меня обстоятельства. Казалось, что Полесский, заказывая мне статью, меньше всего беспокоился о наших затруднениях и о том, как их устранить. Он даже не расспросил меня толком, как идут дела на строительстве, имеется ли какая-либо реальная возможность исправить положение. Зато он дважды упомянул о Кондакове, но при этом опять-таки не потрудился узнать, в чем именно я его обвиняю. Больше того, мне казалось, что Полесскому было вообще все равно, в чем будет обвинен Кондаков, лишь бы ему досталось. Размышляя об этом, я вспомнил, что у Полесского с Кондаковым были какие-то счеты. Я не знал толком, что произошло между Полесским и Кондаковым. И справедливы ли слухи о каком-то столкновении на бюро горкома? Да, признаться, взаимоотношения Полесского и Кондакова меня мало интересовали. У меня самого было достаточно претензий к Кондакову, и я бы не побоялся высказать их публично. Но мысль о том, что Полесский, может быть, намеревался использовать меня как орудие, как таран, чтобы свести счеты с директором, была мне отвратительна. Словом, я так и не написал статью. И странное дело, Полесский, очевидно почувствовав мои сомнения, при следующих встречах даже не напоминал о ней. Вечером ко мне пришел Агафонов. У нас уже установилась традиция. Когда Агафонов приходил ко мне, я угощал его чаем. Я включал электрочайник, единственное, что было в моем неустроенном домашнем хозяйстве. Агафонов же садился у стола и ждал, пока чайник закипит. Обычно он в это время молчал. Я уже хорошо знал эту его привычку начинать разговор только за чаем и старался ее не нарушать. Когда чайник закипел, я налил Агафонову стакан и поставил на стол синий пакет с пеленым сахаром. Федор Иванович признавал чай только в прикуску. «Что же дальше будет, Андрей?» — спросил Агафонов после первого молча выпитого стакана. «Плохо, Федор Иванович», — ответил я мрачно. «Знаю», — неопределенно сказал Агафонов. «Это называется форс-мажор», — продолжал я. «Непредвиденный случай, так сказать, стихийное бедствие». «Вроде пожара, что ли, или наводнения?» — деловито осведомился Агафонов. «Если хочешь, да, до некоторой степени». «Значит, гореть будем? Или тонуть?» «Послушай, Федор Иванович», — я наливал Агафонову второй стакан. «Если ты пришел для того, чтобы поехидничать, посмеяться надо мной, так это ни к чему». Агафонов молча откусил сахар, отхлебнул глоток. «Нет, я к тебе не для этого пришел, Андрей», — сказал он после паузы. «Веру в тебя рабочие теряют». «Почему же?» «Надежды не оправдываешь», — спокойно сказал Агафонов. «В чем?» — воскликнул я. «Какие это надежды я не оправдываю?» «Рабочему что? Ему дай технику, дай материал, остальное его не касается. Пусть начальство думает, оно за это деньги получает». «Удивляюсь, Федор Иванович, что именно ты поддерживаешь отсталые настроения». «Это, если хочешь знать, передовые настроения, а не отсталые», — строго произнес Агафонов и отодвинул недопитый стакан. «И ты рабочих не обижай, на них держишься». «Но что же я могу поделать?» «Не знаю». когда техники не было, и мы с Нестеровым по роду ломами долбили, знал, что делать. Когда в бараках жили, знал, как домов добиться. Когда Крамов в героях ходил, знал, как его нутро раскрыть. Но сейчас ведь речь идет не об этом. Я горячился, сознавая, что мне не удастся убедить Агафонова. Снабжение цементом не зависит от комбината, и даже от облсполкома не зависит. Я Кондакову печенки проел, а Орлов недавно специально в Заполярск ездил. Может быть, ты прав в одном. Надо собрать коллектив, разъяснить. Что? — прервал меня Агафонов. Что разъяснять? Что Арефьев к пределу своему подошел? Поманил людей и в кусты? Сказать людям, которые в тебя верят, которые думают, что Арефьев пробьет, добьется. Сказать им, что форс-мажор случился? Стихийное бедствие? Я долго сидел, погруженный в раздумья, после того, как ушел Агафонов. Ну что ж, он был прав. Разве я не внушал нашим людям уверенность в том, что каждый следующий день будет прожит лучше, чем предыдущий? Выходит, что я обманул их. Да, надо ехать в обком. Правда, поездка Орлова в Заполярск ничего не дала. Но ведь он не был в обкоме. А я поеду прямо к Баулину. Он должен помнить меня по той давнишней истории с домами. Я все расскажу ему. Ведь наше дело не только хозяйственное. Речь идет о судьбе рабочего коллектива, который жаждет работы. Баулин поймет нас. Я в этом уверен. Я твердо решил поехать в Заполярск. Я понимал, что не дело обкома снабжать нас цементом. Но положение, в котором оказалась наша стройка, представлялось настолько безвыходным, что я был уверен в своем праве обратиться в обком.